за этот стол. После обеда снова вперед, без приключений и каких-либо трудностей. Закат удивительно хорош. Огромный багровый диск солнца медленно плывет низко над горизонтом. На западе ни одного облачка. Небо пылает всеми переливами красного цвета, от густо-бордового до нежнейшего розового. В зените господствует теплый фиолетовый оттенок. Редкие кучевые облака на севере и северо-востоке то кажутся перламутровыми, то теряют блеск и напоминают причудливые матовые узоры на старом китайском фарфоре. Позади наш след, бесконечной сине-фиолетовой лентой, уходящей далеко-далеко, прямо к нависшему над горизонтом солнцу. А впереди розовый снег, по которому скользят густо-фиолетовые тени собак. Мыс вырисовывается все отчетливее. Сейчас он кажется лиловым на фиолетовом бархате неба. Поразительные краски. Такие можно видеть только в Арктике. Голова кружится от богатства их оттенков и неожиданных контрастов. В морозном воздухе заново раздаются наши голоса. Картина фантастическая. Реально только одна наша маленькая группа, затерявшаяся во льдах. Мы опять обманулись. Благодаря необычайной чистоте воздуха мыс кажется совсем близким. А наше общее желание – поскорее достигнуть его, еще больше сокращает расстояние. Во время привала, внимательно всмотревшись, мы определили, что идти осталось 16-17 километров. После этого мы прошли 10 километров, а мыс все в том же отдалении. Слева на севере по-прежнему тянется низкий берег. К вечеру краски тускнеют, сгущаются сумерки, появляются вспышки полярного сияния. Делаем привал. За день прошли 23,6 километра. Мы довольны. Палатка кажется уютнее, и даже как-то бодрее шумит примус. 3 октября 1930 года. Морозный, солнечный, тихий день. Впереди ровный лед. Никаких признаков торошения. Столовые горы видны отчетливо. Под ними уже можно различить террасу. Берег уходит с юга на север до предела видимости. Слева от курса, над замеченным вчера низким берегом, вырисовался высокий щит с отлогими и плавными склонами. Судя по всему, ледяной. Никаких признаков отдельных вершин на нем нет. Отдохнувшие за ночь собаки дружно берутся за работу. Наше настроение ясное, как небо над головой. На пути ни торосов, ни метели. Кажется, что за несколько часов прокатим остающееся расстояние и ступим на таинственный берег. Но это настроение скоро улетучивается. Мы убеждаемся, что Арктика может ставить перед человеком самые неожиданные препятствия. Каждый шаг к цели здесь требует борьбы. От полярника постоянно требуется нравственное и физическое напряжение. Быстро проскочив несколько километров, мы попадаем на широкую полосу сухого рыхлого снега. Словно пух, он покрывает лед слоем от 20 до 30 сантиметров. Поверхность его искрится под лучами яркого солнца, кажется необычайно красивой. Но ведь нам надо не любоваться, а идти через него. Как только моя упряжка попадает на этот мягкий снег, собаки проваливаются по брюхо и еле волочат погрузившиеся сани. Такой рыхлый, не смёрзшийся снег в Арктике называется убродным. Не найдется ни одного полярника, который, попав в уброд, не проклинал бы его. Моя упряжка еле пробивает путь. Собаки одна за другой начинают выдыхаться. Скоро я уже впрягаюсь сам. Даже товарищи, идущие по пробитой дороге, должны впрячься в лямку. Как легко мы вздохнули, пройдя полосу уброда, и тут же попали на совершенно голый лед. Это работа последней метели. Ветер начисто подмел снег на одном участке и завалил другой. Там из-за отсутствия сильных морозов снег не успел смерзнуться, а здесь обнажилась колючая, как гигантская терка, поверхность льда. Одно не лучше другого. Правда, полозья скользят по льду хорошо, собаки снова оживают, движение ускоряется, но через час на поверхности льда появляются капельки крови. Собаки режут о колючую поверхность, еще не огрубевшей в работе лапы. Чем дальше, тем больше рубиновых пятен. Собака с разбитыми лапами – не работник, а путь еще далек. Но ничего не поделаешь, надо идти. Единственное, что в наших возможностях – сдерживать собак. Это совсем не совпадает с нашим желанием скорее попасть на неизвестный берег. Он все отчетливее выступает на голубом фоне неба. В бинокль уже можно рассмотреть отдельные камни. Осталось не более 12-15 километров. И снег пошел крепкий, смерзшийся, отполированный ветром. Но если бы перед походом мы нарочно стали придумывать трудности пути и препятствия, которые сумеет поставить перед нами Арктика, то и тогда наша фантазия не изобрела бы того, что встретили на последнем десятке километров перед Северной землей. Что это за красные пятна на снегу? Чем дальше, тем их становится больше. Площадь их увеличивается. Сначала мы принимаем их за красный снег. Это явление знакомо каждому полярнику. Оно вызывается присутствием одноклеточных водорослей пурпурного цвета в большом количестве размножающихся на поверхности снега. Только почему же сани, попав на красное пятно, перестают скользить, словно выезжаешь на песок? Собаки сразу останавливаются. Они уже утомлены трудностями пути, метелью, убродом и колючим льдом. Теперь новое неожиданное препятствие окончательно выматывает их силы. Как только останавливаются сани,